Глава 9. Новое убежище. Я открыл глаза. Вокруг было темно и сыро. Где-то сзади светило солнце, и его лучи проникали через дверной проем в темное, заброшенное здание аэропорта. Я встал с холодного бетонного пола и понял, что я еще жив. Чуть дальше меня лежал проводник. Справа у стены Никита. Я осмотрелся. Снаружи светило солнце. Дорога, по которой мы бежали, была влажная, как после хорошего проливного дождя. Кое-где были лужи. Я снял рюкзак, нащупал в нем часы и достал их. Часы остановились, и короткая стрелка указывала на 4 часа. Сложив их обратно и закрыв рюкзак, я вышел наружу. Небо ясное, вокруг никого, все спокойно. Я зашел обратно. По всей видимости, зона опять решила пощадить нас, раз после выброса мы всего лишь потеряли сознание, даже память в порядке. Напарники еще не очнулись. Я подошел к проводнику, снял флягу с пояса, сделал глоток воды. Оставшуюся часть пролил на лицо напарника. Он зажмурился, потом резко открыл глаза. «Грозный? Он самый, вставай!» Я помог ему сесть. Он провел рукой по лицу, затем медленно и осторожно встал, осмотрелся. «Что случилось?» «Выброс был, не помнишь?» «Помню. А что с Никитой?» «То же самое, что и с тобой было минуту назад. У меня во фляге вода закончилась. У меня есть бутылка в рюкзаке. Доставай и привези Никиту в чувство». Напарник снял свой рюкзак, нащупал 2-литровую бутылку с водой и пошел к Никите. Я осмотрел свой рюкзак. Вроде ничего не пропало, но все же чувство, будто чего-то не хватает, меня не покидало. Я посмотрел на проводника и понял, что потерял налобный фонарь. Осмотревшись, я заметил его возле выхода, подошел и поднял. Попробовал включить, светит. Затем положил в карман, одел рюкзак на спину и услышал голос Никиты. «Чё случилось?» «Выброс был», — ответил проводник. «Ясно. А где Грозный?» «Вон стоит». Никита встал, смотря вглубь здания, я подошел к напарникам. «Как чувствуешь себя?» — спросил я, обращаясь к Никите. «Нормально», — тут же ответил он. «Это хорошо. Возвращаться сейчас обратно в развалины не особо хочется. Идти до выхода из зоны, конечно, можно, но вряд ли мы дойдем, сил у всех не так много. Надо было где-то переждать ночь. Вариантов оказалось немного. Здание аэропорта оказалось не очень опасным местом. Останемся временно тут, передохнем и завтра свалим отсюда», — предложил я. Возражения не последовало. Напарники проверили свое оружие, включили налобные фонари и пошли за мной вглубь старого здания. Мы вышли в большой прямоугольный зал. Вокруг было темно. Лишь тонкие лучи солнца проникали между гнилыми досками, которыми были забиты все окна. Фонари освещали путь хорошо. Справа и слева были бетонные широкие лестницы, ведущие на второй этаж. В правом углу находилась аномалия «Вихрь». Артефакта в ней не было, но ее можно было хорошо использовать в качестве защиты. Снаружи ее не заметить, да и если особо не осматриваться, то легко угодить в нее. Она начинала притягивать уже возле второго входа, который располагался с противоположной стороны здания. Поэтому если кто-то решит залезть сюда, со второго входа, тут же угодит в аномалию, если, конечно, не вбежит сюда. «Я осмотрюсь тут. Вы идите наверх», — сказал Никита. Я с проводником поднялись на второй этаж. Поднявшись, мы оказались на своеобразном балконе. Справа и слева были небольшие комнаты. Скорее всего, для директора и прочего персонала. Между комнатами был широкий проход, ведущий на внешний балкон. Мы стояли возле входа в одну из комнат, над которым висела большая табличка. На ней, большими белыми буквами на красном фоне, было написано «Директор». Сам вход в комнату закрывала давно просевшая деревянная дверь. Освещая все перед собой налобным фонарем, я подошел к двери, затем нажал на ручку и навалился плечом. Дверь с тихим скрипом открылась. Комната была небольшая. Одно единственное окно было заколочено. Возле него стоял деревянный стол. На столе лежали какие-то старые пыльные бумаги и тетради. Я сделал шаг внутрь. Никаких признаков аномальной активности не было. Я прошел к столу. Сразу за мной в комнату вошел проводник. Я начал стряхивать пыль с бумаг. Это оказались какие-то договора. Я не стал углубляться в них и перешел к светло-синим тетрадкам. Их было примерно 5. Я открыл первую. Тетрадка была в клеточку, в ней мелким аккуратным почерком велись какие-то записи. Поняв, что это скорее всего какие-то расчеты, я закрыл тетрадь и спросил у проводника: «Есть что-нибудь дельное?» Нет. Ясно. Тогда пошли проверим вторую комнату. Мы вышли обратно на балкон. Я посмотрел вниз. Никита обходил первый этаж, тщательно всматриваясь в каждый угол. Не став долго ждать, мы подошли ко второй комнате. Дверь была выломана и валялась внутри самой комнаты. Вторая комната была такая же, как и первая, только стол был разломан. Я шагнул внутрь. Вроде никого. Приходя в комнату, сперва идешь по небольшому узкому коридорчику, примерно метров 5. Затем попадаешь в основную часть и, поворачиваясь на 180 градусов, попадаешь в третью, которая предназначена для сортира. Пойдя по коридору, я попал в основную часть, и тут же что-то кольнуло в спине. Я резко обернулся, освещая сортир. Там стоял, сонно открывая глаза, псевдогигант. Холодный пот пошел по лицу. От страха я не мог пошевелиться и вымолвить ни одного слова. Я просто стоял и большими глазами смотрел на мутанта. А мутант, тем временем, окончательно проснулся и смотрел на меня в недоумении. Под воздействием адреналина время замедлилось, и те 5 секунд, которые я стоял и ничего не смог сделать, тянулись словно час. Вдруг проводник схватил меня за плечо и резко куда-то поволок. В этот момент все вздрогнуло. Меня подкинуло. Все происходило в замедленной съемке. Ударившись головой о бетонный пол, я пришел в себя. Время снова шло в обычном темпе. Во рту чувствовался привкус железа, радиация. Псевдогиганты обладают огромной силой. Они похожи на цыплят переростков, вот только убить их крайне сложно. У псевдогигантов невероятно толстый кожный покров. Его даже с гранатомета так просто не убить. Но, как и у всего на свете, у него тоже есть слабые места. Я встал на ноги. Из-за стены показалось коренастое тело мутанта. Резким движением я выхватил револьвер из кобуры и начал целиться в глаз монстру. Когда тот полностью вошел в коридор и повернул свое тело в мою сторону, я нажал курок. Пуля попала куда-то под глаз мутанту и отрикошетила в стену слева. Псевдогиганта это разозлило, и с непонятным воплем он ринулся на меня, тяжело топая и подбрасывая вверх все лежащие предметы. Поняв, что хочет сделать тварь, я не думая выбежал из комнаты и, ударившись о перила, побежал направо к первой комнате. Возле первой комнаты в недоумении стоял Никита, держа свой пистолет взведенным. На бегу я крикнул: «Беги! Там псевдогигант!» Подбежав к напарнику, я развернулся. Мутант как раз вышел из комнаты и собирался бежать к нам. «Твою мать!» – тихо сказал Никита. «И что нам с ним делать?» «Еще думаю, тяжело дыша», – сказал я, и в этот момент тварь побежала на нас. Я с Никитой поднял пистолет, и мы начали стрелять. Конечно, мы знали, что этим его не взять, но инстинкт самосохранения сработал быстрее. Примерно в 2 метрах от нас мутант вдруг резко остановился, медленно и тяжело поднял коротенькую коренастую лапу и резко ударил об землю. Меня откинуло к стене. Никита, перелетев через перила, упал на лестницу и покатился вниз. «Такими темпами он нас быстро на куски разорвет», – подумал я и резко встал. Голова закружилась, но я быстро пришел в себя. Псевдогигант, недолго думая, снова побежал, а точнее, потопал в мою сторону. Я побежал вниз по лестнице. В самом низу пытался встать Никита. В несколько прыжков я очутился рядом с напарником и помог ему встать. В этот момент мутант показался наверху лестницы. Внезапно он зарычал так, что душа в пятки ушла и снова ринулся к нам. Но из-за маленьких лапок ему не удалось удачно спуститься, и он кубарем покатился вниз. От его веса с потолка посыпалась штукатурка. Мы с напарником отпрыгнули в разные стороны. Скатившись вниз, мутант начал вставать. Я сделал 4 выстрела, и барабан моего револьвера опустил. Никиты видно не было, ровно так же, как и проводника. Вдруг я почувствовал теплое дуновение ветра, идущее откуда-то сзади. И тут я сообразил, как убить эту ходячую патологию. Из задней сумки я достал горсть патронов и дождался, пока псевдогигант обратит на меня внимание. Когда это случилось, мутант снова взревел и побежал на меня. Как раз сзади меня был противоположный вход в здание, и мое счастье, если доски, которыми он был забит, слегка прогнили. Я сделал вдох и выдох, резко развернулся и кинул горсть патронов в аномалию, и что было духу, побежал к выходу. Мне невероятно повезло, что доски все-таки оказались прогнившими, и я смог их проломить. Я вывалился наружу. Яркий дневной свет ослепил меня. Где-то сзади взревел в последний раз псевдогигант, потом раздался оглушительный хлопок, и ошметки мяса разлетелись по всему зданию аэропорта. Я лежал на нагретом солнцем дороге. Тело до конца не отдохнуло после выброса. А тут еще эта тварь. Я окончательно ослаб и вставать не хотелось. Точнее, не было сил. Еще немного, и я заснул. Но тут я вспомнил о своих напарниках. Только мысль о том, что кто-то мог погибнуть, придала мне силы. Я встал, повернулся и пошел обратно во тьму старого заброшенного здания.